Картины Парижа. Пейзаж. О, если б мог и я, чтоб петь свои эклоги, спать ближе к небесам, как спали астрологи, у колоколен жить, чтоб сердцем полным снов впивать торжественный трезвон колоколов, или, подпершись рукой с мансарды одинокой, жизнь мастерской следить и слушать гул далекой, и созерцать церквей и труб недвижный лес, мечтать о вечности, взирая вглубь небес. Как сладко сердцу там, в туманной пелене, ждать первую звезду и лампу на окне, следить, как черный дым плывет в простор клубами, как бледная луна чарует мир лучами. Я жажду осени и лета, и весны. Когда ж придет зима спугнуть унынием сны, задернув шторами скорее мрак холодный, я чудные дворцы создам мечтой свободной, увижу голубой широкий кругозор, сады, фонтанов плач, причудливый узор, бассейнов, резвых птиц услышу щебетань, и нежных, жарких уст согласное слияние. Опять идиллию мне греза воскресит. Пусть вьюга яростно в мое окно стучит, не подниму чела, охвачен сладкой страстью опять вернуть к себе весну своею властью, из сердца жаркого луч солнца источить и ласку теплую мечты кругом разлить.